Глава 25. Предсказание Клементины. «А кто такая Клементина?» — спросил Лёха, которому я рассказала об идее Танюсика, выдав её за свою. «Ясновидящая. Она может погадать и сказать, где Мэджик». Я ждала, что Лёха обрадуется дельному предложению, но он презрительно скривился и покрутил пальцем у виска. «Чтоб больше не слышал об этой девчачьей лабуде, а то начну о тебе плохо думать. Давай лучше походим вокруг, поищем. Может, Мэдж просто удрал куда-нибудь». Напрасно я убеждала его, что Мэджа здесь нет, потому что ураган обязательно нашел бы его. Лёха был неумолим. Но и я уперлась. Что бы там Лёха ни говорил, я свято верила в дар Клементины, и мне не терпелось узнать ее мнение. Мы с Лёхой расстались довольно сухо, и я отправилась к Феде одна. Она жила в соседнем подъезде и страдала аллергией на собак, поэтому вначале мне пришлось отвезти домой урагана. Я решила нагрянуть в наглую, без звонка, чтобы Клёма не смогла отказаться. К счастью, гадалка оказалась дома. «Проходи», — не удивившись, пригласила она. «Ну что, узнала?» Я сразу же поняла, о чем она спрашивает. Вернее, о ком. Подробности о Лёхе и его девушке. «Пока нет», — честно ответила я. «Но работа ведется. «Ладно», — согласилась Клёма. «Давай, что там у тебя?» Она выглядела вялой и невыспавшейся, однако при известии о том, что я ищу пропавшую собаку Лёхи, глаза ее загорелись. «Так, соберись, Федя, соберись», — приговаривала она, выуживая из груды вещей на столе браслеты, подсвечники и ароматическую лампу, а остальное стряхивая прямо на пол. Потом она зажгла свечи и лампу и потребовала. «Мне нужна какая-нибудь вещь Мэджика». «У меня нет», — растерялась я. «Не знала, что понадобится». «А фотография?» Я вспомнила про телефон, передала Клёме, и она начала быстро листать фотографии, то и дело останавливаясь на снимках Тимы. «Всё-таки Кайман такой милашка», — вздыхала она. «У вас тычинкой на редкость богатая светская жизнь». И тут меня осенило. «Клёма, у Каймана тоже есть проблемы». Я рассказала про песню неизвестного автора, а потом вытащила из кармана флешку, и мы с Клёмой еще раз прослушали потрясающую балладу. «Огонь! Гениально! Стопроцентный хит!» — заволновалась Клёма. «И как раз для Тимы. Так он не может найти автора». В одно мгновение колдунья переменилась. Только что это была обычная невыспавшаяся девчонка, но вот уже она как будто стала выше ростом, глаза загорелись, рыжие волосы встали дыбом, рот искривился в улыбке. Или это мне показалось в густом тягучем дыму, повалившем из ароматической лампы? Клёма начала делать руками пассы, широкие рукава цветастого хитона разлетелись, и я испугалась, что сейчас она заденет свечи и загорится, или опрокинет их, и начнется пожар. Но нет, Федя свое дело знала. Она металась по комнате, пламя прыгало, дым клубился под потолком, но возгораний пока не возникало. А потом Клёма начала говорить низким, грудным, хриплым голосом. «Я вижу одинокий дом посреди белой пустыни. И следы, и кладбище, и двух замерзших странников. Они приведут тебя к духам леса и к песне. Поспеши, время уходит». «Если опоздаешь, потеряешь все. У меня в кармане загудел мобильник. Сообщение. «Эх, не вовремя, такой ответственный момент. Ладно, потом прочитаю», — решила я, сосредотачиваясь на словах Клементины. «Дом посреди белой пустыни, кладбище, странники какие-то, духи. Слишком расплывчато. Федя, а нельзя ли поточнее? Это все про Мэджика или про флешку?» «И то, и другое», — таинственно ответила Клементина. Голова ее моталась из стороны в сторону, глаза были полузакрыты, но обессиленная Клёма уже упала на стул. «Оба два неразделенно. Ищи одно, найдешь другое». «А где ты все это видишь? Где дом? Какое кладбище?» Но Клёма уже упала на стул и обессиленно обвисла на нем. «Иди», — еле слышно прошелестела она. «Поторопись, у тебя мало времени». Я вышла от Клементины в расстроенных чувствах. Ничего так и не прояснилось, наоборот, запуталась. Может, надо было послушать Лёху и походить по дворам? Вспомнив про сообщение, я вытащила телефон и не поверила своим глазам. Сообщение было от Танюсика, но на этот раз моя разговорчивая подруга разразилась всего одним словом. Но каким? На экране было написано «СОС». Подруга молила о помощи. Холодеющими пальцами я набрала Танюсика. Она ответила почти сразу, голос был срывающимся, плачущим. «Сашуль, ты где? Уже едешь?» «Куда? Куда мне ехать?» Испугалась я, с подругой явно что-то случилось. «А ты разве не знаешь? Брыкало до тебя не дозвонился?» «Нет, говори скорее, а то у меня телефон вот-вот разрядится». «И у меня», — всхлипнула Танюсик. «Где вы? Почему не едете домой?» «Мы в болоте». «В каком еще болоте?» «Не знаю, это за городом. Я рассказала Алине и Сене про Мэджика, и они зачем-то поехали сюда. По-моему, это по Новой Риге. А потом начался снегопад. Мы сбились с пути, заехали в это болото и застряли». Голос Танюсика дрожал, зубы громко клацали. «Брыкало ушел куда-то и велел нам сидеть здесь. Алина все время пыталась дозвониться, но сети не было, а потом она тоже ушла сеть искать и до сих пор не вернулась, а я боюсь одна». «А что у тебя вокруг? Есть какие-нибудь ориентиры? Кладбище недалеко и деревня какая-то. Нюшка, приезжай, забери нас отсюда». «А название деревни не помнишь? Какие-то медведи или медведицы? Не помню». Танюсик громко всхлипнула. «Алёха, приезжай!» «Ну вот что, это никакие не шутки, я сейчас позвоню твоим родителям и Брыкалиным». «Не смей! Сеня с Алиной на отцовской машине без спроса за город уехали. Им только по району разрешили, а Брыкалин папаша, знаешь какой, может прибить запросто. Лёшенька, спаси нас, только ты можешь, здесь так страшно и холодно. Я совсем одна, а тут вокруг настоящие волки». Это было последнее, что я услышала перед тем, как подруга отключилась. Больше дозвониться до нее так и не удалось.